Желаю, братья и сестры, предложить для размышлений нашего общего назидания текст, записанный в книге Иисуса Навина, 24 глава, 15 стих, и выборочно еще вот ниже стихи. «И сказал Иисус Навин, а я и дом мой будем служить Господу. И отвечал народ и сказал, и мы будем служить Господу, ибо Он Бог наш». Меня звать Вениамин, я проповедник, член Московской церкви. Из Кишинева переехал в Москву 11 лет тому назад. У нас небольшая семья, 6 деток. Небольшая, потому что по христианским стандартам и семьи гораздо больше, 12 и 15 детей. Служим Богу. Моя жена несет регенское служение в Московской церкви. Дети еще маленькие, старшенькому сыну 11 лет. И вот год тому назад я размышлял на тему этого стиха. «А я и дом мой будем служить Господу». И знаете, этот стих мне совершенно по-новому открылся. Я вот на что обратил внимание. Не я сам по себе буду служить Господу, а дети сами по себе. Не так должно быть. Я сам по себе, а семья сама по себе. Не, должно быть это «и». Вот это благословенное «и», связующее служение отца, главы семьи, и служение семьи. Я не сам по себе буду служить, а только с домом моим. А дом мой тоже должен служить Господу, но не без отца. И вот эта общность должна быть, связующие звенья. Семья не должна быть безразлична к моему служению. И я стал переживать. Я куда-то езжу, где-то бываю, что-то делаю. Ночью прихожу, дети уже спят. Утром ухожу, они еще спят. И вот нет этого связующего «и». Я сам по себе. И семья, и дети мои не вовлечены в мое служение. У них есть свое служение, а у меня есть свое служение. И знаете, так что-то тоскливо стало на сердце. И я стал молиться: «Господи, помоги нам найти какие-то совместные семейные проекты для служения Тебе. Чтобы вся семья была вовлечена в то служение, которое я совершаю». Но это же служение заключается не только в том, чтобы 3 в неделю свое тело приносить на собрание, слушать Слово Божие. Ну, какое-то еще должно быть, что-то еще должно быть. Именно служение. И вот однажды мы готовились, церковь готовилась к празднику Пасхи, а Бог положил на сердце такую мысль. Вон мы живем в доме, 96 квартир, мы где-то благовествуем, где-то стоим с христианскими библиотеками, а почему бы не использовать свое положение семьи и с семьей засвидетельствовать и поучаствовать в благовестии тем, кто живет в нашем доме. 96 квартир. Помолились об этом и стали с семьей готовиться. Дети клеили трактатом адреса собраний наших. Они приготовили свои сумочки, упаковали их детскими книгами, детскими трактатами дети. А у нас свои сумки были, там была другая литература, там были вестники истины для неверующих, Евангелие, Слово Божие. Я с детьми договорился, говорю: детки, вот мы позвоним в квартиру, квартира откроет дверь. И если вы увидите, что там дети стоят на пороге, вы и свои сумочки доставайте. Вы им будете дарить литературу. А если там будет только взрослые, мы из своих сумочек будем доставать, родители. И вот так вот будем посещать. И поздравлять соседей наших с праздником Пасхи, и будем беседовать и петь семейные гимны. Договорились? Договорились. Вы знаете, это был один из благословенных дней нашей семьи, когда не я сам по себе благовествовал, стоял там где-то, а вот вся семья, она была увлечена. С таким трепетом дети это восприняли. Семейное благовестие. Как это здорово, как это прекрасно, друзья. Когда не отцы сами по себе там на библиотеках христианских стоят, а вся семья. Жителям от калитки к калитке, от дома к дому, от улицы к улице, от квартиры к квартире, я и дом мой будем служить Господу. Так вот, жители нашего дома, они были оповещены о нашей семье, что у нас проходят семейные собрания, познакомились со всеми, засвидетельствовали о Господе. Приближалось Рождество. И вот в минувшем году нам удалось побывать с Михаилом Ивановичем и на Камчатке, увидеть жизнь семьи миссионеров, и в Якутии посмотреть, как живут семьи миссионеров. И после того, когда мы увидели жизнь и быт, и условия жизни переселенцев наших, членов церквей из разных регионов братства, как-то Бог положил на сердце мысль такую, что было бы прекрасно подержать руки вот этих семей, которые оставили нажитые места и уехали в очень сложные условия. И подумал о том, что было бы, вот если раньше у нас было 150 семей узников, то сегодня у нас есть 150 семей миссионеров, которые переехали С одного места на дальние суровые места, где земли скованы льдами, вечной мерзлотой, где тундра, где вьюга, где полярная ночь, где солнце 3 месяца не видно вообще. И вот чем мы можем помочь таким семьям? Я так понял о том, что нас эти семьи обязывают опять к служению. К служению. Не всех Бог переселяет на Камчатку или на Чукотку, но каждый из присутствующих здесь, каждая семья вот в нашем собрании может внести свою лепту в то, чтобы доказать свою любовь не языком и словом, а делом и истиной. И эту лепту могут внести и наши дети. И мы стали готовиться к рождественскому собранию, но вот мышление наших детей такое, что на Рождество нам должны подарить подарок. А мы стали перестраивать мышление детей. Мы говорим, детки, когда Христос родился, волхвы принесли подарок. Они от младенца ничего не получили в подарок. А сердце их наполнилось великой радостью. От чего? От того, что они отдали. Вы должны радоваться не тому, что вы получите подарок от церкви, а радоваться тому должны, что вы что-то отдадите другим, подарите. Дети есть у семьи миссионеров. Они тоже любят, их девочки любят играться в куклы, их мальчики любят машинки, но у этих родителей нет денег, чтобы купить там в тундре машинку или куклу. Давайте договоримся, что на это Рождество вы останетесь без подарка. Но те деньги, которые мы для вас приготовили, для вашего подарка, вы на эти деньги купите своими руками любимую игрушку и положите в посылку для миссионеров. Договорились? Дети размышляли. Я говорю, хорошо, есть другой путь. Свою любимую игрушку вы можете положить в подарок миссионерам, семье для миссионеров. Опять смутились, размышляют. На следующий день ко мне мой 7-летний сын подходит и говорит, папа, а почему говорят, что даренное не дарит? Дареное не дарит. Ну, стал он перебирать свои игрушки, самые лучшие у него есть, и он стал смущаться. Дареное это не дарит. Я говорю, хорошо, сынок, вот все, что подарено, останется у тебя. А вот то, что мы для вас приготовили, ту сумму в конвертике для каждого, чтобы подарить вам на Рождество, вы можете этим распорядиться для семьи миссионеров. Итак, завтра идем покупать в магазин. Покупать будете вы, а рассчитываться буду я. Но без подарков. Договорились? Договорились. Вы знаете, с каким восторгом, с какой радостью дети подходили к этим прилавкам, выбирали машинки самые красивые, выбирали там какие-то заколки, каких-то кукол, какие-то другие там наряды. Это для семьи миссионеров. Вот то, что для себя бы они захотели, они ложили вот в эти посылочки. Я в виде усердия моих детей объявил у нас в группе, у нас собираются 5 многодетных семей в моей квартире на собрание, тоже объявил об этом, о том, что, дорогие дети, если вы хотите сделать приятное для семей миссионеров, у вас есть возможность принести свою любимую игрушку. И я переживал, как меня поймут дети, может быть, они на следующее собрание во вторник не придут. Я был удивлен, что через неделю дети принесли с собой каждый пакетик. И в этом пакетике были любимые игрушки. Один мальчик ко мне подошел и говорит, это моя самая крутая машина. Я говорю, давай сюда крутую машину в подарок миссионерам. А это моя самая любимая кукла. Давай и ее сюда. Я говорю, но только подпишите. Машина от мальчика столько-то лет звать так-то в подарок. Кукла. И эти записки вложим... Кукле сюда вот, под одежку, машинки под капот положим, чтобы знали, анонимных подарков не должно быть, чтобы те дети, которые там получат на краю земли, они знали, что это ваше любимое, что вы это оторвали от сердца своего. И вы знаете, я думал, хватит ли у нас вот этого усердия хотя бы на одну посылку, но когда мы 10 посылок выслали от нашей группы, 10 посылок 10-килограммовых, там были не только подарки, там были необходимы витамины для этих семей, у которых зубы выпадают, волосы лезут. Там были сухое молоко, яичный порошок, там были необходимы самые витамины, там и молоко сухое, и мед засахарившийся, потому что там меда не видят, и яичек-то вкуса не знают эти семьи. И вот другие семьи подошли и говорят, у нас Есть желание профинансировать почтовое отправление. Одна сестра говорит: вы знаешь, я 2 января всегда праздную день рождения, собираю всех своих родственников, но в этом году я хочу остаться без праздника. $50, которые я сэкономила на свой день рождения, а ей 72 года, я хочу отдать для того, чтобы ты мог профинансировать эти посылочки, которые будут высланы. Потому что посылки тоже недешево стоят, на край земли выслать. И таким образом, друзья, я был удивлен вот такой жертвенности, такой отдачи. И вот прошел месяц, второй, а мы ждали, знаете, чего ждали? От этих семей писем, чтобы дети наши ободрились, чтобы, когда они напишут эти письма благодарственные за эти посылки, за эти подарки, прочитать их нашим детям, и чтобы у детей укрепились руки не только получать от церкви, но испытывать радость от того, чтобы отдавать другим, чтобы дети наши знали, что есть братство, что мы не сами по себе в Москве живем, а у нас есть братство. Братья и сестры, эту мысль надо вкладывать детям, любовь к братству, прививать эту мысль, еще до 1 класса, пока они в школу не пошли. Вы помните, как замечательно с этой задачей справилась мать Моисея? Она вложила любовь к братству. И когда Моисей пришел в возраст, он сказал: пойду посмотрю, как живут братья мои. Он знал, что его братья, его братство – это не те, кто бьют, это те, кого бьют, те, кто спины свои подставляет. Он, кто ему привил эту любовь к братству? Мама. Вот когда вскармливала грудью, до тех пор, пока отвела в дом фараона, любовь к братству, друзья, и когда эти дети наши ложат свои любимые игрушки в посылку миссионерам, это и есть маленькая такая, ну, маленькое, но очень важное семя, зерно, которое закладывается в сознание и в сердце наших детей. Друзья, я и дом мой будем служить Господу. Я накануне нашего уезда, за неделю до нашего уезда, получил 2 письма в ответ на эти наши посылки. Можно я вам прочитаю их от семей миссионеров? Я думаю, они будут очень назидательны. Пишет письмо брат, который с семьей приехал лет 10 тому назад на полуостров Ямал. Ямало-Ненецкий округ. Полярная ночь, мгла 3 месяца, солнца не видать. Только сейчас солнышко стало едва-едва просматриваться на несколько минут и опять скрываться. И вот письмо. Приветствую вас, наши дорогие друзья, и всех принявших участие и жертвующих любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы и дети в течение всей недели благодарим Господа за такое внимание к нам. У нас недавно появилось впервые солнышко, полярная ночь постепенно укорачивается. С ноября по январь у нас солнце совершенно отсутствует, все время темно. Это самое сложное время, потому что человек не создан жить во мгле. Ну а теперь февраль светлеет к 9 утра, а темнеет к 16 часам. Сейчас у нас стоят морозы -37 градусов, но с ветром. Ветер в суровости имеет решающее значение. Например, на метеостанции погода нашей местности фиксируется по формуле «мороз умножить на силу ветра и умножить на влажность воздуха». В результате при температуре -35 градусов и силе ветра 6 метров в секунду восприятие фактическое будет -47 градусов. Бывает просто морозно, тогда легче переносить и даже бодро чувствуешь себя, но зимой часто бывает пурга, бывает день, два, три, а иногда она затягивается и на неделю, и до 11 дней. Тогда жизнь в поселке как бы замирает, потому что кроме сильного ветра и холода не видно ничего, как молоко вокруг. Если это день, а в темное время очень тяжело вообще сориентироваться. В такие дни часто замерзают люди, в особенности пьяные. Бывает так, что кого-то в пути застигает пурга. И потому в пургу многие уходят из жизни. Наши переживания о том, чтобы каждому донести весть спасения. Наше служение на полуострове Ямал в основном проходит в 3 направлениях. Первое – укрепление и созидание по местной церкви. Второе – благовестие внутри поселка. И третье – благовестие в тундре немцам, кочующим, оленеводам. Служение проходит 3 раза в неделю, среда – разбор Слова Божия. Уже 5-й год разбираем Евангелие от Иоанна, дошли до 19 главы, в пятницу – молитвенное служение. В воскресенье с утра богослужение, вечером молодежное, в понедельник братское, вторник детское, две группы, в субботу библиотека в поселке, участвуют все члены церкви. Никакой мороз библиотеку не отменяет, просто стоим каждый по 15 минут, с 12 до 2 часов дня. Только в пургу это бывает невозможно. В поселке призываем постоянно к тому, чтобы каждый лично благовествовал на праздники. На праздники ходим из дома в дом, поздравляем, поем, дарили календари и литературу. Это является неотъемлемой частью и требует много сил здоровья и связано не только с суровостью края, неизвестностью тундры, но и с особенностью ненецкого народа. Очень нуждаемся в ваших молитвах. Вот такое приятное письмо мы получили от этой семьи. Накануне мы созвонились с братом, он говорит, моя жена печет хлеб. Каждый день печут хлеб. В поселке дрожжей нет. Вышлите нам килограмма полтора-два дрожжей, чтобы это для нас экономней. И вот такие маленькие скромные нужды миссионеров приходится усматривать. Где-то фотопленку, переписываем 30-40 кассет с проповедями. Ложим в каждую посылку комплект проповедей, чтобы они там жили. Друзья, вот мы, проповедники, если бываем в церкви одни и в среду, и в пятницу, и в воскресенье приходит возможность одному в одиночку проповедовать, то быстро иссякаешь. А когда годами в одиночку приходится проповедовать братьям нашим, годами, из года в год, постоянно, ты и первый, ты и последний, это быстро иссякает силы. И каким большим ободрением служит, когда в эту посылочку положить комплект кассет обычных богослужений, самых заурядных братьев. И это большая, большая радость. Друзья, к чему я это говорю? Я и дом мой будем служить Богу. Это всегда надо искать, эти формы совместного служения с семьей, чтобы детей вовлекать в процесс служения отцов. Это всегда творчество. Это всегда поиск. Но когда мы находим эту нить и угадываем ее, это большое благословение, друзья, для наших, и для нас самих, и для всей семьи нашей. Я помню, когда мы были в детстве, и к нам приходили гости, мы жили в такой тесной двухкомнатной квартирке в Кишиневе. И к нам часто приходили гости, особенно когда отец был дома. И вот нам папа говорил, детки, когда гости приходят домой, в наш дом, я-то буду с ними беседовать там в комнате, а вы смотрите на их обувь. Смотрите на обувь их. И за время, пока мы побеседуем, чтобы обувь была чистая. Помоете, кремом начистите обувь. И вы знаете, так вот он посеял в нас эту любовь к гостеприимству. И гости, когда приходили, мы смотрели не на лица, а сразу на обувь и толкались. Чья следующая очередь? Знаете, с такой любовью это делали. И так это было здорово. Гостеприимство, друзья. Это опять же совместный жребий служения, когда складываются усердие и родителей, и детей. И вот это всегда надо искать. Друзья, я бы хотел бы обратить внимание на две христианские семьи, библейские семьи, которые нашли такую благодать от Бога, чтобы и самим служить Богу, и дом свой приобщить к этому служению. Вот дом Авраама, служение Авраама. Давайте откроем книга Бытие, 18 глава. «И явился ему Господь у Дубравы Мамри, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли». Обратите внимание, друзья, положение шатра. Вот шатер Авраама, он был удален от Содома, а шатер Лота, Лот раскинул в Содоме. Вот принцип непорочности Авраама было жить как можно дальше от Содома, а принцип жизни Лота было жить в Содоме, но не по-содомски. Как можно ближе пристроиться к Содому, извлекая при этом как можно больше выгоды и прибыли. Вот шатер Авраама, он как можно далее удален от Содома. Дальше. Положение Авраама. Он сидел у входа, при входе в шатер, а жена его. А спрашивают ангелы, а где Сара, жена твоя? А он говорит, она в шатре. Вот как хорошо, когда каждый знает свое место. Место мужа у входа в шатер. Место жены, положение благословенной жены, в шатре. Плохо, когда наоборот. Когда муж в шатре, а жена у входа в шатер. Когда жена встречает ангелов и беседует, беседы духовно-назидательные проводит с ними, а муж чистит картошку, готовит обед гостям. Это ненормальное положение. Должно быть наоборот. Авраам у входа в шатер. Он наблюдает за всеми входящими и исходящими. За всей жизнью он устанавливает межсемейные отношения с внешним миром. Он знает, кого пригласить к столу, а кого не приглашать. Он наблюдает, он регулирует всю жизнь шатра с окружающим миром. С кем дружить, от кого отмежевываться, кого заключать в объятия, от кого удалиться, куда пойти учиться детям, какую профессию избрать. Где учиться? В среднем, высшем учебном заведении. Это роль сидящего у шатра. Что выносится из шатра? Кто чего внес в шатер? Какую музыку, какая литература, какое хобби? Как время свободно проводится? Это роль сидящего у шатра. Он наблюдает за всем. Он контролирует. Он глава семьи. И написано, что всякий муж должен быть господином в своем доме. Роль мужа – это у шатра, вовремя увидеть, не заносится в шатер какая-нибудь мерзость. Это положение очень ответственное. Бог спросит с меня и с каждого отца, как ты, не проглядел ли, когда в мерзость в твой шатер заносилась? Как ты установил взаимоотношения с окружающим миром? В какую связь ты выстроил эти взаимоотношения? Это роль мужа. А положение жены прекрасное, оно величественное, оно такое благодатное. Наводить климат внутри шатра, чтобы этот климат был внутри шатра, внутри семьи, не крикливый, чтобы там укоренялось не крик, злоба, раздражение, ярость, гнев, а чтобы там такой климат был, чтобы в этот шатер всегда влекло детей, чтобы им было приятно внутри шатра, чтобы у них не накапливалось у детей с годами вот такое чувство, чтобы как можно быстрее получить паспорт и выпрыгнуть из этого гнезда. Выпрыгнуть из этого шатра. Невозможно. Мама постоянно кричит на папу. Папа на маму. Дети на родителей. Родители на детей. От кого это зависит? Крик и раздражительность. Как климат внутри семьи. От Сары. И вот она знает. Если это благодатная женщина, боящаяся Бога, она знает, какой климат создать, получив благодать от Бога, чтобы в семью всегда влекло. И в 10 лет, и в 20 лет, и в 40 лет, чтобы всегда влекло в семье, чтобы дома было всегда приятно побыть в родительском доме. Это роль Сары. Она в шатре. Это ее место служения, это ее поприще. Дальше, друзья, посмотрите. Гостеприимство Авраама. Он возвел очи, увидел трех мужей, которые стоят против него, и побежал навстречу им и поклонился до земли. И сказал: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего». Вот, друзья, наше семейное служение, когда я и дом мой будем служить Богу, это гостеприимство. Это принимать в дом, служить тем, которые пошли ради язычников на миссионерские поля и с собой не взяли ничего. Не всегда наш дом должен служить коммерсантам, не всегда наш дом должен служить иммигрантам, которые приезжают для того, чтобы скупиться, купить, продать, для того, чтобы уехать куда-нибудь на другие поля, для того, чтобы устроить свою жизнь. Но наш дом всегда должен служить тем, которые пошли ради язычников, не взявши с собой ничего. Если у тебя нет места на диване, сам ляжь на пол, а уступи такого места на диване. И постарайся сделать это с любовью, как Авраам. Гостеприимство, в котором участвует вся семья. Друзья, это наша прямая обязанность, странолюбие и гостеприимство. В мире у язычников есть такое, ну, предубеждение или неправильная традиция. Вот в мире, в языческом мире. Если я достоин, меня пригласят в гости. На меня хозяин дома обратит внимание. Библейская позиция другая. Если хозяин достоин, в его дом я приду. Так написано. Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо. Друзья, к нам приходят не те, кого мы любим, а те, кто считает нас достойными. Вот они-то и придут в наш дом. Если мы недостойны, в наш дом служители Божьи, миссионеры, труженики, на сокровенном деле служения, они пройдут мимо нашего дома. Здесь очень важно жить так, чтобы наш дом был достоин, чтобы на наш дом обратили внимание мужи Божьи, те, кто ради язычников пошли, не взявши с собой ничего. Дело не в том, достоин ли я, чтобы меня пригласить, вопрос в другом. Буду ли я жить, как глава семьи, в таком положении, чтобы на мой дом Бог мог обратить внимание и обрести благоволение, чтобы это тоже благодать от Бога служить своим домом. Не каждым домом Бог нуждается. В Иерусалиме было много горниц, но только в одну горницу, устланную, богатую, большую и приготовленную, и Господь обратил внимание и вошел в нее. А горниц было много, а достойная была только одна. А слов было много, но только на одного осла Господь обратил внимание, которого еще никто не оседлал. Вот так бы жить, чтобы Господь в свой час, в свое время мог воспользоваться нашим жилищем. Это большая благодать от Бога, друзья. Это большой напряженный труд. Следующий момент. Стих 7. «И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его». Вот посмотрите, он говорит: подождите, вот принесут вам немного воды, омоют ноги, отдохнете по деревам, и я принесу вам хлеба. А сам что пошел сделал? Да не насчет хлеба. А сам теленка приготовил, а насчет хлеба сказал. Это был только повод остановить. Насчет хлеба подкрепите. А сам сделал намного больше, чем то, что им пообещал. Он приготовил, смотри, в движение там все пришло. Побежал в стадо, там отрок там стал, заколол теленка. В дом вошел Саре, сказал: замеси там катку лучшей муки. Все пришло в движение. И жена, и слуги, и служанки. Как прекрасно вот Авраам состоялся как господин в своем доме, как он прекрасно увлек: я и дом мой будем служить Богу. Он не сам по себе, у него все в движении ради семейного такого благодатного служения. Друзья, и он не только накормил их лучшим, что у него было, теленком хорошим и нежным. Дальше мы читаем о том, что он пошел их проводить. 16 стих. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому. Авраам же пошел с ними проводить их». Друзья, бывает так, у нас хватает сил встретить, накормить, уложить, постирать, но не всегда хватает сил проводить. Авраам докончил это поприще служения. Он сделал то, чего никто уже не просил. Он пошел проводить. И вот в этом провожании гостей, странолюбие, вот тут он получил откровение о Содоме, о Гоморре. Вот тут ему открыл Господь свои намерения. Вы знаете, это тоже можно сделать только по любви. Это творчество. Я помню, когда я приехал в город Кемерово, был в церкви. Всего один день в своей жизни был в этой церкви. Было благословенное собрание. Народу было там в церкви, в доме молитвы, больше, чем присутствующих здесь. Съехались со всей Кемеровской области. И вот после окончания богослужения у меня уже был билет на поезд. И пресвитер, отец многодетной семьи, больше 10 деток, он меня решил проводить на вокзал. Машина легковая. 10 детей в машине. Ну и я на переднем сиденье. Ну как там они уже сели на заднее сиденье, можно себе представить, да? Я говорю: брат Виктор, может, не обязательно, может, кто-то пос... Нет, нет, я тебя провожу. Подъезжаем к вокзалу. Он мне говорит: брат, прости, что я тебя не могу проводить как брата. Я говорю: как это? А как это понять? Проводить как брата — это означает взять твою сумку, зайти в вагон, купить комплект белья, застелить твое место, познакомиться с твоими соседями, дать тебе тормозок на дорогу и поцеловать тебя на прощание. А я не могу, я спешу, прости меня, что не могу тебя как брата проводить. Вы знаете, так что-то горячо стало на сердце, так хорошо стало. Думаю, какой добрый пастырь, какой хороший служитель. Если пастырь добрый, то это не может быть, чтобы злые были овцы. Такой добрый пастырь, он не может быть неуспешным пастырем. Такая доброта в сердце, такое внимание, такое гостеприимство. И я вспомнил сразу эти слова: Авраам пошел проводить. Друзья, это напряженный, тяжелый труд. Я и дом мой будем служить Богу. Легче сам по себе. Я сам по себе, а дом сам по себе. Нет, Бог зовет, чтобы это было скрепляющее «и», чтобы семья переживала за тебя, чтобы семья радовалась твоим успехам, чтобы семья имела право внести свою лепту в твой труд, чтобы увлекать вот в это движение весь дом свой. И это Богу нравится. Еще, друзья, хотел обратить на один штрих из семьи Авраама, какой он был успешный отец. Вот такой принцип его взаимоотношений с сыном. Это написано в 22 главе, 22 глава книга Бытия, 7 и 8 стихи. «И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: „Отец мой“. Он отвечал: „Вот я, сын мой“». Вот в нашей семье есть такой как бы порядок или принцип. Когда я говорю, называю кого-то и сына или дочь по имени, он не должен мне из другой комнаты отвечать: „Ну чего?“ или „А“, или „Чего зовешь?“. Он должен прийти ко мне и сказать: „Вот я“. Это уважение к отцу и к матери. Это почтение к родителям. Из любой комнаты услышал голос отца и матери зовущий: подойди к отцу, к матери непосредственно, скажи: „Вот я“. Что? Что ты хотел? А вот когда я прочитал этот текст, вы знаете, он меня заставил немножко изменить свои мысли. Нет, не изменить, а усилить эту позицию. Сын говорит отцу: „Отец“. Отец говорит: „Вот я“. Отец говорит сыну: „Вот я, сын мой. Ты звал меня“. Друзья, очень часто и очень легко научить детей приходить из соседней комнаты и сказать: „Отец мой, вот я“. Но как тяжело отцов научить этой простой истине, чтобы отзываться на позывы сына и дочери и говорить: „Вот я. Я открыт, сынок, для тебя. Ты имеешь право любой вопрос мне задать. И знать, что ты при этом не будешь наказан. Ты имеешь право прийти ко мне с вопросом, за объяснением на любое слово, которое ты гнусно слышишь в школе, и спросить: „Папа, а хорошее это слово или плохое? Объясни мне значение, и я тебе объясню“. Ты имеешь право поделиться своими желаниями, намерениями сокровенными, и я поучаствую. У меня есть время для тебя. Я всегда перед тобой. Мое сердце открыто на твои нужды. Сынок, я не настолько занят служением, чтобы обойти внимание твои детские переживания. Вот я. Папа“. А папа говорит: „Вот я, сынок“. И я понял, что проблема или трагедия многих христианских семей того, что отцы слишком заняты. Они по первому зову видят отца и сына, но сын не может дождаться, когда отец обратит внимание на нужды сына или дочери. Они слишком заняты духовным служением. Они интересуются только своим трудом, только своим направлением, своими мыслями, своими планами, своими проектами. А отец всегда... Сын слышит в трубку от отца: зумер занятости. Как не позовешь отца, он всегда занят, занят, занят, занят. Друзья, это ненормальное отношение в семье. Авраам, он был, его сердце было открыто перед всеми вопросами сына. Друзья, как хорошо, когда у нас есть такие доверительные отношения с детьми. Когда, я помню, однажды в детстве проводил беседу, вернее, в юности проводил беседу с молодежью и спрашивал: „Дорогая молодежь, есть ли у вас друзья? Напишите в записке. Друг, кто твой друг?“ И одна сестра молоденькая написала, говорит: „Моя подруга, лучшая подруга моя, мама“. Так хорошо стало на сердце. И я еще тогда, будучи молодым, несемейным человеком, подумал: Господи, и я бы хотел вот так вот жить, чтобы для своих сыновей быть не просто отцом, а другом быть. Чтобы в моем лице дети были, имели друга своего, а не просто сурового воспитателя там. Нет, моя подруга мама, а отец это мой друг. И вот такие взаимоотношения теплые у Авраама и Исаака. Вот я, сын мой. И посмотрите дальше. А он сказал: „Вот огонь и дрова. А где же агнец для всесожжения?“ Авраам сказал: „Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой“. И пошли далее оба вместе. Есть такие вопросы у сыновей, которых отцов достают, до сердца достают отцов. Это был как раз тот самый вопрос. До самого сердца достал сын своим вопросом отца. Самого больного коснулся места. И на этот вопрос есть ответ. Бог усмотрит. Какое упование, какая вера. И дальше пошли оба вместе. Как хорошо, когда стези сына и отца, они накладываются след в след. Одним путем идут к жертвенникам. Одним путем к служению Богу. Не, когда и не только отец сам совершает жертвы, а вот сыновья рядом. И пошли далее оба вместе. Почти все служители Совета Церкви – это узники, это дети, это сыновья узников 30-х годов. Их отцы в свое время принесли себя в жертву, были расстреляны, получили пулю в затылок, захоронены в этих общих могилах, свалках, где-то в лагерях, неизвестны их могилы. А вот их отцы умерли, а дети остались без отцов. Их воспитывали мамы, к кормили, одевали, обували, сыновья пришли в возраст, росли без церкви, без воскресных собраний, без детских работников, без всего того, что сегодня в наших церквах есть. Но когда они пришли в возраст, они пожелали пойти по стезям своих отцов и тоже пошли в тюрьмы, в лагеря, приняли жребий служения, встали в проломе дела Божьего. Почему? Когда служение отцов жертвенное, тогда и детям хочется жертвовать. Когда стези отцов к жертвеннику, тогда на эти вершины и всходят, придя возраст, и дети. И пошли далее оба вместе. Я думаю, друзья, это мечта каждого отца и матери в этом собрании, чтобы по нашим стезям пошли наши дети. Если наши такие стези, если в семьях наших такой климат, который был в семье, в шатре Авраама, где каждый знает свое место у шатра, в шатре, в служении совместном, пойдут оба вместе. И еще, друзья, хотел обратить внимание на одну семью. Это семья Давида. Сотый псалом. Откроем, прочитаем из сотого псалма, его принципы служения. Второй стих. «Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Друзья, вот тема о непорочности или принципом хождения Давида – это была непорочность. И вот заканчивая свою жизнь, подводя итог своему 40-летнему царствованию, всем своим скитаниям на земле, он пишет: «Я был непорочен пред ним». А вспоминая случай с Версавией, я думаю, а как он имел право вот после такого происшествия написать, что он был непорочен? Ну, епископ должен быть непорочен. И вряд ли мы, наверное, с таким бы поступком бы рукоположили бы на служение, если бы человек совершил. И в то же время он пишет: «Я был непорочен пред ним». И я понял, что непорочность, она имеет отношение не к тому, что человек безгрешный, а к другому имеет отношение. Христос предал себя за церковь, чтобы она была без пятна и порока. Есть пятно, а есть порок. Любой грех – это пятно. Если моя рука грязная – это грех. А если руки нет – вот это порок. Если соринка в глазу, соринка – это грех. А если глаза нет вообще, вот это порок. Друзья, непорочность – это непричастность ко злу, это положительная реакция на обличение, это отсутствие неисповеданных грехов. Вот что такое непорочность. Два примера. Грех Давида и грех Саула. Один согрешил, и другой согрешил. Пришел обличитель – и к Саулу, и к Давиду. Реакция Саула. Ухватился за одежды священника и порвал. Давид, он за свои одежды ухватился и разодрал их в исповедании. Саул, согрешил я, но почти меня перед народом. Популярность, общественное мнение, для него это очень важно. Слава человеческая. Давид упал на землю в слезах, в исповедании, в покаянии. И потом у него... В этом исповедании рождаются рифмы, поэзия. 50-й псалом он написал. Все дети наши знают этот псалом. Хор пел во все его дни жизни 50-й псалом кающегося грешника. Вот так открыл сердце, вот так исповедал, так казнил грех. Ничего не осталось утаенного. И поэтому он имел право в конце своей жизни сказать: «Я был непорочен пред ним». То есть реакция на обличение положительная. Бывает так, что человек согрешил, его обличает совесть, не реагирует. Обличает Библия, не реагирует. Обличает Дух Церкви, не реагирует. Обличает Церковь, служителей, совет служителей, не реагирует, друзья, на грех. Вот это и есть порочность. А если к тебе пришел Дух Божий, или служитель Божий, или свидетель Божий, или Слово Божие, сокрушает тебя, повергает в слезы, в покаянии, все, непорочен. Какой бы грех ни совершил, непорочен. Потому что оплакал, потому что исповедовал, потому что положительная реакция на грех. И вот, друзья, посмотрите во втором стихе. «Я буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне, буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего». Вот самый главный экзамен на непорочность человек должен сдать не в церкви, не в храме, не на работе своей, а где? Посреди дома. «Буду ходить в непорочности сердца моего посреди дома моего». Друзья, в доме 80% нашей жизни. 2 часа на собрание легко побыть в непорочности, на работу в стан неверующих уйти и прийти. А вот в доме, где вся твоя жизнь на ладошке, где мы как в аквариуме, все прозрачно, да, для детей, все мысли, намерения, слова, все открыто. Доходы наши, прибытки, кошельки, хобби, дело, работа, все открыто. Вот тут быть в непорочности, вот это и есть настоящая непорочность, посреди дома своего. Друзья, вот тут основные экзамены. И Давид готовился к этим экзаменам. Он заранее занимал правильные позиции перед Богом, чтобы когда придут искушения в дом, чтобы быть непорочным. Друзья, здесь много истин открывается, глубина, которую мы сегодня не сможем исчерпать до конца. Только несколько примеров. Вот прибытки наши в доме нашем, доходы наши. Это тоже тема о непорочности. Вот Слово Божие говорит, мерзость перед Богом, неверные весы и неверные гири. Мерзость перед Богом. Вот помню, в детстве был в одной семье, которая выращивала огурцы и продавала на рынке. От этого жили. Помню, мешков 10 собрали огурцов на своем огороде, в бочке с водой, а утром в 5 утра из бочек опять по мешкам и на рынок. Я говорю, а зачем такая двойная операция нужна? То в бочке, то из бочек, то из мешков, то опять в мешки. Ну, собрали, упаковали бы и на рынок сразу. Нет, мне хозяйка говорит, они за ночь водой напитаются, воду в себя вберут и на 100 килограмм веса еще 10 литров воды продали. О, думаю, ну, в то время я не придал этому значения, а потом стал об этом размышлять. Так весь мир поступает. То, что ты 10 литров воды продал с этими огурцами, неужели эти доходы Бог не высчитает из твоего кошелька? Неужели не высчитает? Разве это не для дрявого кошелька? Вот эта халтура. Весь мир так поступает, а ты человек Божий, ты человек непорочный. Как ты должен относиться к своей работе? Посреди дома мы должны сдать основные экзамены. Один отец собрал своих детей и однажды говорит, детки, вы помните свое затянувшееся детство, как на развалинах мы жили, наш дом долго строился. Вы помните это? Помним. Знаете почему? Свидетель мне Бог, что в этом доме нет ни одной доски, украденной из колхоза. Поэтому ваше детство так долго затянулось, как на развалинах. Друзья, мужи должны поднимать руки чистые, без гнева, без сомнения. А если там есть вот элементы противоположного состояния, там украл, там обманул, там халтуру сделал, там еще что-нибудь, эти прибытки. Как руки могут быть чистые, без гнева и сомнения? Как могут быть услышаны молитвы в этом посреди этого дома? Буду ходить в непорочности, это позиция. Это позиция, которую Давид занял на все случаи своей жизни. Вот там посреди дома формируются интимные отношения. Там ложе должно быть непорочно, супружеское. Вот там формируется та сфера, которая сокрыта от лица, от глаз детей, но открытая для Бога. И Павел говорит, да будет непорочно. Это посреди дома. Кстати, на эту тему хотелось бы еще немножко отвлечься от принципов Давида и переключиться на тему непорочности еще к одному образу, это к Иову. Вот когда Бог смотрел на Иова, он сказал Господь сатане о нем такие слова. «Обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный». Вот что Бог больше всего ценит в нас. «Потом, удаляющийся от зла, справедливый, богобоязненный, это потом, на первом месте». Вот Бог, смотря с высоты небес, со своего престола, на меня, на каждого из нас, Он ищет во мне и в нас непорочности. Это прежде всего, это самая высшая добродетель, которая может быть в нашей жизни перед Богом. Непорочный. Обратил ли внимание? А я когда читаю эти слова, думаю, Господи, ну не обращай внимания сатаны на меня. Ну пусть сатана меня обойдет своим вниманием. Ты обращай на меня внимание. Ну зачем внимание сатаны обращать на Иова, на меня? Пусть сатана меня обойдет своим вниманием. Нет. Нельзя. Непорочность должна быть и Богу угодно, чтобы сатана на твою непорочность обратил внимание и испытал тебя, и чтобы ты остался тверд в своей непорочности. И дальше. Проходит бедствие, удар за ударом, одна весть тяжелее другой, обрушивается, Иов теряет детей своих, сыновей, недвижимость и движимое имущество. И вторая глава. И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого на земле человека, как он, человек непорочный, и он доселе тверд в своей непорочности. А ты возбуждал меня против него, чтобы погубить его без вина. Друзья, вот на что были обращены все эти удары, чтобы сбить с пути непорочности, с этой позиции. А он доселе тверд. Несмотря на все твои сатанинские усилия и дьявольские, дьявольское творчество над его душой, а он тверд. друзья, это высшая оценка. Но это еще не конец. У сатаны в его колчине и была еще одна стрела, которую он хотел достать до самого сердца человека непорочного. И сказала ему жена его: «Ты все еще тверд в непорочности твоей? Похули Бога и умри». Вы чувствуете опять, вокруг чего это удар? Как Бог использовал самого близкого родного человека на что? Чтобы сбить с позиции непорочности. И вот благородный муж Божий, Иов, положил перст на уста своей жены и говорит: «Ты говоришь, как одна из безумных». Вот Адаму этого мужества не хватило, чтобы положить перст на уста жены своей. «За то, что ты послушался голоса жены твоей, проклята земля за тебя!» Однажды Авраам послушался голоса жены своей. И знаете, что потом случилось? А вот измаильтяне по сегодняшний день в Палестине воюют с детьми обетованного сына за то, что послушался голоса жены своей в тех вопросах, где нельзя было слушаться голоса жены своей. А вот Иов не послушался. И Господь оценил его это высоко. И вот, когда жена говорит о муже: «Ты тверд в непорочности», друзья, это тоже высшая оценка. Вот когда о нас люди говорят, но что говорят жены о нас? Действительно ли жена моя, ваши жены, братья, уверены в том, что вы не тверды в непорочности своей? Жена всю жизнь знает. Она знает жизнь и на супружеском ложе. Она все знает. И если жена о тебе не может сказать, что ты, муж мой, тверд в непорочности, ты не имеешь права стоять на этом месте, проповедовать и поучать других. Не имеешь этого права. Если жены о нас так не думают, если они не могут засвидетельствовать о нас, ты тверд в непорочности. Это не наше место. Мы не имеем права здесь стоять на этом месте. Оно не для нас. В одном проповеднике говорили о том, что когда он проповедует на кафедре, как бы хорошо было бы, чтобы он с кафедры не сходил никогда. Но когда он сходит с кафедры, как бы хорошо было бы, чтобы он никогда на нее больше не поднимался. Вот такая жизнь. Такой разрыв между словом и делом. Друзья, Иов, он был непорочен. И он получил тройное свидетельство от Бога, от сатаны и от жены. И кончается эта книга Иова такими словами: «Умру в непорочности моей». Все прошло над его душою, все трудности, все удары, а он остался тверд. Так вот, друзья, принципы непорочности Давида теперь. Третий стих 100-го псалма. «Не положу пред очаю моими вещи непотребные». Друзья, это то, что имеет отношение к нашей непорочности. Это книга Второзакония, 7 глава, 26 стих. «Не вноси мерзость в дом твой». Вот вещи непотребные – это вещи, которые возбуждают мирские похоти, нечестие, нецеломудрие. Это относится к книгам, к музыке, к одежде, ко всем нашим увлечениям. За все это ответствен муж. Глава семьи посреди дома утверждать, что свято, а что не свято. Один служитель рассказывал такой пример. Говорит, заходит в дом, в доме так тихо-тихо, хотя большая семья. Тихо-тихо, двери открыты. Захожу, говорит, в дверь дома, там тишина, никого нет. Прохожу по коридору, дверь чуть-чуть приоткрыта. Открываю эту дверь, смотрю, сидит муж, жена с женой и смотрит телевизор. А телевизор под диваном и шторкой накрыт. Шторку поднимают время от времени, и потом шторка опять опускается под диваном. Такое сокровище лежит, чтобы никто не догадался. Чтобы скрыть, спрятать, друзья, Бог знает, что у нас под диванами. Бог знает наши пути. Мы перед Богом ходим или перед людьми ходим? Бог знает, что в наших кошельках лежит, какими методами дохода наши. Бог все знает. И если посреди дома непорочен, и в наших домах есть вот такая позиция, что не положу пред очая моими, и не буду детей своих осквернять, то, что скверно, это замечательная позиция. Дальше, смотрите, 4 стих. «Сердце развращенное будет удалено от меня». Вот, друзья, есть такое слово у Петра во втором послании. «Удалившись от господствующего в мире растления похотью». Все, что сегодня, так сказать, есть два рычага, которыми управляет дьявол всем миром, молодыми и старыми, это страсть и насилие. Если постоять возле любой час, возле телевизора, по любому каналу, то в основном там будут либо сцены страсти, разврата, либо сцены убийств. Вот два самых сильных рычага, которым дьявол управляет всем миром. всем миром. И вот сегодня, как исполняется Слово Божие, где сказано о том, что слава их в сраме. Чем больше осрамит себя актер, тем больше прославится. Чем больше срамоты, тем больше славы, тем больше денег. И вот сегодня весь мир, в мире господствует растление похотью, растление. Это содомизация общества, это Содом в квадрате, это Содом и Гоморра, это все буквально. В любую сферу деятельности, даже простую газету с рекламой там запчастей или комплектующих для компьютера или там канцелярских товарах, обязательно есть какой-то элемент стриптиза. Оголенности, мерзости какой-то. Почему? Потому что рекламодатели хорошо просчитали, что если дать элемент стриптиза, оголенной груди там, и еще чего-нибудь там женского там тела, то внимание раз туда, оно работает на страсть, на похоть, а потом человек прочитает дальше, по какой цене запчасти продаются, по какой цене канцтовары и так далее. И вот все, буквально куда ни посмотри, везде вот это господствующее в мире растление похоти. И, друзья, в то время, Давид говорил, сердце развращенное, все то, что подкидывает элементы похоти в сердце, будет удалено. Это позиция внутренняя. Завет положил с глазами моими, чтобы не помышлять то, что влечет на путь развращения. Интересно, друзья, что, я помню, один служитель делился с такой статистикой, говорит, что мы за последние 10 лет отлучили от церкви за грехи нецеломудрия больше, чем за всю свою 40-летнюю предыдущую историю. О чем это говорит? Мы живем в такое время. Век свободы, демократизации общества, где все можно, век разгула этого господствующего в мире растления похоти. И отлучает не только молодых, и семейных, и многодетных. Попали в эти сети. А Давид говорит, сердце развращенное будет удалено от меня. Он был чист в мыслях своих. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто будет ходить путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. Это тоже принципы непорочности. А вот еще Псалом 14. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно. Это первое условие. Это богословие Давида. Это богословие на тему о непорочности. Или дальше, 18-й псалом. «От тайных моих очисти меня, от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Я часто говорю так молодежи о том, что если вам снятся сны непристойные, похотливые, и вы просыпаетесь в поту, и вы просыпаетесь с мысли, слава Богу, что это во сне. И вы себя видите в каких-то несвойственных вам сценах или положении, вставайте на колени после сна и кайтесь, потому что где-то мысли, которые бродят в сердце человека, они обретают место в сердце, и во сне они предстают с нами, к нам, вот на эти мысли, только в виде сновидений. И это уже основание для того, чтобы проверять свое сердце на предмет тайн, греховных тайн, а тайных моих очисти меня. Уже вставай на колени, кайся, проси прощения, где-то ты допустил сатане осквернить твое сердце. Друзья дорогие, вот дом Давида, это дом, где Бог жил, это дом, где Бог обитал, где Бог послал откровения, где рождалась поэзия, музыка, псалмы, которые волновали сердца святых. Дорогие друзья, вот здесь еще написаны такие слова: «Тайна клевещущего на ближнего изгоню», 5 стих. Вот о чем мы беседуем за чашкой чая? «Идя дорогой, ложась, вставая, тайна клевещущего». Я счастлив от того, что жил в той семье и воспитывался в той семье, где до моего крещения, а я его принял 18 лет, родители меня, нас, детей, уберегли от всех разговоров против церкви. Или от разговоров, которые были бы, создавали бы в моем воображении плохое впечатление о проповедниках, о служителях. Они очень бережно к этому относились. И когда им нужно было о чем-то побеседовать, они закрывались на кухне, чтобы дети не слышали разговоры. А ведь же мы сами пилим тот сук, на котором дети наши сидят. Если мы позволяем себе вот тайно клеветать на ближнего или сетовать друг на друга против служителей, проповедников, против церкви, как они, придя в возраст, пожелают принять крещение в этой церкви? Прийти на исповедание, побеседовать наедине, иметь доверительную беседу со служителем. А потом мы будем получать на кафедре записки «Помолитесь о моих детях, они уходят в мир». О чем мы беседовали за стаканом чая? Как вы не закрывали уста свои? Почему вы не уберегли детей своих от этих разговоров, от этого духа сетования? Это принцип непорочности. Апостол Иаков пишет такие слова: «Братья, не сетуйте друг на друга, потому что судья стоит у двери». Сетовать друг на друга – это и есть друг против друга в отношении поговорить о том, кто здесь не присутствует. Дух сетования. Я бы хотел, чтобы на кухне у каждой христианской семьи было написано: «У нас не сетуют». У нас не сетуют друг на друга. И хорошо, когда мы приходим в собрание, можем подвести итог. Детки, что вы запомнили, кто проповедовал первый, на какую тему, что вы извлекли для себя, покажите ваши конспекты. Вот это хорошо. А сетовать друг на друга – это то, что обрекает в печаль и уныние сердца наших детей, которых Бог нам дал, которых мы должны. Мы родили их не для того, чтобы они пополнили ряды преисподней, а для того, чтобы они пополнили ряды церкви. И прививать любовь к церкви в сердцах детей мы обязаны всесторонне, всю жизнь, делать это кропотливо, заботливо. И я, заканчивая это слово, хотел бы, друзья, сказать, что если кто-то из вас пожелает получить какой-то адрес для того, чтобы отправить посылочку самостоятельно или в складчину семье миссионеров, то такой список, 150 адресов миссионеров, у меня имеется. Из них я согласовал с ответственными за объединение, выявили 22 адреса самых нуждающихся семей. И было бы очень хорошо такую добрую традицию силами церкви или силами своей семьи продолжить, чтобы нам поддерживать руки тех, чтобы и наши дети имели право приобщиться к этому служению, кто ради язычников пошли на крайний север, в вечную мерзлоту, в полярную ночь, на Чукотку, на Камчатку, и там несут слово благовестия погибающим грешникам. А мы? А если Бог нас туда не посылает, то Он сегодня говорит: «Был я странником, вы приняли меня. Был миссионером, вы послали посылку, был в темнице, вы посетили меня, друзья». Это наша прямая обязанность, и это канал к сердцам наших детей, чтобы нам увлечь в это служение. И я, и дом мой будем служить Господу. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь. Yeah.